начинается, как шум в животе. Прятаться в мутной воде, вынырнуть в колыбельку и врастать помаленьку в панельку. Прятки с отцом, горячо, холодно, жрать слез маминых, полорешка. Солнце тает в окне, как харчок золота. Папа был понарошку панельк. Набита панельная брюх. Панельного неба краюха. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Где панелька моего отца? Знай ту самую палатку в околотке. Давиться полторахи на коробке. Дым кусками засовывать в горло. День, когда по-особому перло. Убегать под пуховиком, тулово парное. Голова гудит, в голове гундит, пуля паранойя. Мимо матери прямо в похмельный сон. Новое утро, панельный стон, панельку. Набито панельное брюхо. Панельного неба краюха. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Где панелька моего отца? Подветрилась свадебная мимоза. Все панельные драмы, как трафарет. И улыбка лишь ссадина ниже носа. На фотографии семьи, которой нет. Прятки с сыном, будто чужая жизнь. Убегать из панельки, ужалившийся квасик. Квасить до белки, до бесовства. Привет, панельный сын панельного отца. Панель. Набито панельное брюхо. Панельного неба краюха. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Где панелька моего отца?